Глава 11. Призраки и полтергейсты. Мы часто слышим о призраках и полтергейстах. Можешь ли ты объяснить, кто это такие? Разумеется. Хотя, в принципе, каждый из нас мог бы рассматриваться в качестве таковых, вздумай мы двигать мебель и щелкать выключателями. Но если серьезно, этим термином обозначают духовных сущностей, чье сознание сфокусировано на физическом плане до такой степени, что способно вызывать там многие странные с человеческой точки зрения явления. Все эти процессы вызываются исключительно концентрацией сознания, поэтому каждый, кто способен сфокусировать свое сознание до такой степени, может стать их инициатором. А способствуют такой фокусировке, как правило, очень сильные эмоции, такие как гнев, ярость или ревность. С какой целью они вытворяют все это? Чтобы что-то сообщить нам или как? Не обязательно. Некоторые просто вытворяют это забавы ради, чтобы, так сказать, и самим позабавиться, и позабавить тех, кто является объектом их проказ. Хотя такое происходит далеко не всегда. Впрочем, ты ведь сама прекрасно знаешь о существовании не слишком развитых душ. Я и сама думала, что подобным забавам предаются не слишком просветленные духи. Везде и всюду предаются забавам, и по эту сторону жизни, и по ту. Просто здесь это выглядит несколько иначе. Выходит, и просветленные духи могут вытворять нечто подобное? Могут, поскольку через подобного рода деятельность порой проявляется процесс пробуждения сознания. Термин «полтергейст» может быть запросто применим к любому духу, который манипулирует физическими объектами, хотя намерения, которые им движут при этом, чаще всего не ясны. Тем не менее, довольно часто это делается с полезной целью и благими намерениями, поскольку через задействованную подобным образом энергию людям дается понять, что есть нечто, хотя и невидимое, но вполне реальное, причем реальное в той же мере, что и мир физический. Но иногда это нечто пугает людей. Точно так же, как и сами люди пугают это нечто. Ибо мы никогда не знаем, что сделают или как поступят люди в той или иной ситуации. А как быть с призраками? Появление многих призраков, то есть нечто иное, как проекция энергии самого человека, который эти призраки видит. Люди сами проецируют эти энергии, которые такое же возможно, могут быть проекциями их собственных прошлых жизней или же их собственного сознания на духовных планах, и которые они просто проецируют на план физический. Это, однако, не нужно понимать в том смысле, будто все призраки без исключения суть такие проекции. Мы просто хотим донести до вашего сознания, что такое вполне возможно, и что далеко не все призраки – самые настоящие духи. Многие из них – это просто проекции самого человека, зрительно их воспринимающего. Точно так же, как мы воспринимаем фей, эльфов, нимф и тому подобное. Да, есть такие энергии, которые воспринимаются на земном плане в виде фей, эльфов или нимф. Однако они не идентичны той энергии, о которой мы в данный момент говорим. Это самостоятельные энергии, просто воспринимаемые человеком, но не проецируемые им. В то время как проецируемые энергии всегда являются существенной и неотъемлемой частью человека, их воспринимающего. Есть и многие другие разновидности энергетической проекции и чувственного восприятия, Но в данном случае мы говорим лишь об одной частной разновидности этого типа проявлений, об опыте чувственно-проекционного характера. По словам некоторых людей, встречавшихся с призраками, те постоянно разыгрывают один и тот же акт или одно и то же действие. Такое впечатление, будто они оказались в ловушке времени и вынуждены до бесконечности повторять одно и то же. Прекрасная аналогия. Да, они действительно оказались в ловушке времени. Эти привязанные к Земле сущности настолько зациклены на своих действиях, что не могут освободиться из этой ловушки, ибо все их энергии имеют столь одностороннюю направленность, что они не в состоянии воспринимать вокруг что-то иное, помимо того, на чем они сфокусированы. Поэтому они находятся в замкнутом порочном круге, обреченные до бесконечности повторять один и тот же набор действий и обстоятельств, пока не очнутся от своего наваждения. И земные люди, то есть люди, находящиеся в физическом теле, могут оказать им в этом смысле гораздо более надежную и действенную помощь, чем мы, те, кто находится на духовном плане. Хотя эти призраки тоже духи, но все их сознание настолько сфокусировано на мире физическом, что не способно воспринимать ничего иного. Поэтому они не могут увидеть духов вокруг себя, пытающихся донести до их сознания истинное положение дел, просветить их и вызволить из беды. Это как раз пример такого рода, когда физическое воздействие оказывается более действенным, чем духовное. Но иногда эти духи не сознают и самих людей, которые их видят. Верно, ибо по большей части они настолько сконцентрированы на своей собственной энергии, что не видят вокруг себя ничего, ни физическую среду, ни земных людей, ничего, кроме собственных энергий. А нельзя ли и некоторые случаи полтергейста тоже объяснить подобной энергетической зацикленностью? Нет, нельзя, ибо полтергейсты перемещают физические объекты и прекрасно знают их местонахождение и расстановку, а стало быть, сознают и саму физическую среду. Да, полтергейсты иногда тоже могут быть заперты в ловушке земных энергий, однако было бы неправильным сказать, что все, кто пойман в ловушку земной энергии, это полтергейсты. Мне кажется, что вытворяя подобные безобразия и создавая весь этот хаос и шумиху, они пытаются привлечь к себе внимание окружающих. Верно? В большинстве случаев причиной подобных действий является именно желание привлечь к себе внимание окружающих, с какой бы целью это ни делалось, чтобы развлечь себя или чтобы потрофить своему эго. Но иногда полтергейсты причиняют людям немало вреда своими действиями. Я слышала, что многие из них были причиной возгорания предметов и даже пожаров. Верно, поскольку далеко не всеми полтергейстами движут достойные намерения, утверждать обратное было бы нечестно с нашей стороны, ибо это, увы, не всегда так. Иногда подобные действия могут вызываться желанием привлечь к себе большее внимание, а иногда и желанием сугубо негативного свойства, местью, например. Существует теория о том, что явления полтергейста обычно связаны с присутствием в доме ребенка или подростка, находящегося в стадии полового созревания, чьими энергиями и пользуются эти сущности. Правда, это всего лишь теория, которая не объясняет в полной мере всего происходящего. В данном случае было бы уместнее сказать, что сами индивидуумы, находящиеся в стадии полового созревания, к как раз и создают собственных полтергейстов, спонтанно используя энергии, природу и технику проявления, которых они не сознают. Они сами выступают в роли полтергейстов и сами вытворяют все эти действия. Но опять же, далеко не все явления можно списать на их счет. То есть они при этом не сознают того, что делают? Верно, не сознают. Это просто спонтанное проявление их психических талантов и способностей, вызванное неустойчивостью сознания в период полового созревания и находящее выход в подобной активности. Ибо когда человек проходит через процесс полового созревания, в нем скапливается мощная энергия, связанная с происходящими в его организме большими переменами. И эта энергия частью переводится в ментальный и эмоциональный планы, а частью в план духовный. Выходит, что они делают это не из их желания отомстить кому-либо из их членов семьи или из прочих подобных побуждений. Нет, это просто способ высвобождения энергии, когда энергия сдерживаемых эмоций выплескивается вовне, она и вызывает явления, подобные полтергейсту. Было бы неплохо объяснить все это людям, поскольку очень многие боятся подобных явлений. Такой страх вполне понятен, ибо им кажется, что у них в доме поселились духи, которые всячески желают навредить им, и хотя такое действительно иногда случается, однако далеко не всегда и не так часто. А если в доме действует подобный полтергейст, наносящий жильцам вред и ущерб, то можно ли как-то от него избавиться? Как уже говорилось выше, когда мы рассматривали случай одержимости, достаточно просто воззвать к сущностям, вытворяющим подобные безобразия во имя Господа Бога или Иисуса Христа, и повелеть им покинуть дом. Если сущности вытворяют это с целью навредить, то в этих случаях, как правило, наиболее действенным является заклинание во имя Христа. А если это делается с целью просветлить земное сознание, то просто примите это как должное и постарайтесь усвоить ту мысль, что помимо чисто физической реальности, есть еще и реальная духовность. А духи, привязанные к земле, кто это такие? В этом случае речь идет о более глубоких, более связывающих существах, чем обычно. Духи, привязанные к земле, это те, кто обременен большим количеством проблем и кто не приемлет какой-либо возможности их разрешения. Ты хочешь сказать, что они настолько привязаны к жизни, что просто не желают покидать землю? Да, либо они сами привязаны к жизни, либо кто-то из людей, живущих на земле, так сильно привязывает их к себе своей любовью, что не дает уйти. Всякий раз, непомерно скорбя и печалясь о человеке, покинувшем план земной, вы, образно говоря, связываете его по рукам и ногам и превращаете в такого пойманного земного духа. Разумеется, без печали не обойтись. Людям свойственно печалиться и горевать об ушедших. Однако чрезмерная печаль вредна как для тех, кто печалится, так и для тех, о ком печалятся. Тем более, что в большинстве случаев причин для такой печали нет. Ибо очень многие из тех, кто ушел с земного плана, безмерно счастливы тем, что видят или с чем встречаются по эту сторону жизни. Выходит, мало хорошего в том, когда люди предаются непомерной печали, ибо тем самым они лишь привязывают ушедших к земле. К сожалению, большинство людей не понимает этого. Я слышала, что существуют некие привязанные к земле духи, так сказать, духи, пойманные в ловушку земных энергий. Что происходит в этом случае? Обычно это духи из разряда тех, кого вы называете лунатиками. Но это лунатики духовные, чье сознание целиком и полностью сфокусировано на физическом плане. И хотя они отмечают, что что-то вокруг них не так, но что именно, уразуметь не могут, поскольку совершенно сбиты с толку. На духовном плане они предстают именно как лунатики и могут пребывать в состоянии сомнамбулы очень долгое время, являясь перед земными обитателями в виде призраков, привидений и прочих духов. Но после того, как они пробудятся, они поймут, что находятся на духовном плане и что у них есть дела поважнее, чем просто бесконечно прокручивать земные ситуации. А почему они сбиты с толку? Что тому причиной? Внезапная смерть или что-то подобное? Обычно это происходит потому, что подсознание само себя вводит в заблуждение, то есть неверно оценивает время, оставшееся для отработки какого-то аспекта кармы, считая, что этого времени еще предостаточно. И когда вдруг происходит внезапный обрыв и уход с земного плана, то сознанию требуется много времени, чтобы перестроиться на новую реальность. Всегда ли эти духи привязаны к привычным местам, то есть к местам, где они жили, или же предпочитают странствовать по всему земному плану? Нет. Обычно они предпочитают оставаться в привычных для себя местах, что связано, вероятно, с тем обстоятельством, что они пытаются выяснить, что же все-таки происходит, поскольку чувствуют, что что-то с ними не так. А поскольку они по сути своей являются лунатиками, то в процессе ориентации задействовано главным образом их духовное подсознание, которая пытается разобраться в ситуации и передать эту информацию духовному сознанию, так чтобы оно, так сказать, переключилось на другой режим восприятия. А всегда ли они пытаются воплотиться в физическое тело, находясь в этом состоянии, или предпочитают более свободную форму жизни? Пытаются, но не часто, а лишь от случая к случаю. Ибо всякий раз, когда они пытаются воплотиться в тело, они наталкиваются на обитающий в нем дух, который препятствует их внедрению, и они понимают, что ничего у них не выйдет. Это то же, что натолкнуться на кого-то на тротуаре и пытаться пройти вперед, не обходя его стороной, а наваливаясь на него всем телом. Та же ситуация и с этими духами. Безуспешно пытавшись несколько раз проделать подобное, они в конце концов начинают выходить из своего сомнамбулического состояния, пока окончательно не пробуждаются. А им как-то можно помочь разобраться в происходящем, когда они находятся в этом состоянии? Если они очень глубоко погружены в свою духовную сомнамбулу, то достучаться до них очень тяжело. Иногда им нужно просто дать некоторое время, чтобы они, так сказать, нагулялись во сне, и только после этого попытаться связаться с ними, чтобы помочь поскорее пробудиться. Я слышала множество историй о духах, которые зависают вокруг кабаков или людей, много пьющих или употребляющих наркотики, поскольку жаждут тех же ощущений. Ты слышал о подобных случаях? Я ранее уже говорил о транзитном периоде, который неминуемо проходит каждая душа при переходе с плана земного в план духовный. Некоторые духи, особенно те, кто развил в себе неуемную тягу к негативным стимулам или привычкам, встречаются с большими трудностями на этом этапе, поскольку не хотят или не могут порвать со своей привычкой к физическим наслаждениям, которые связаны с сильными необычными чувствами, вызываемыми различными наркотическими веществами, столь излюбленными в вашем обществе, алкоголем, никотином, героином и прочими. Поэтому такие духи, находящиеся в стадии перехода, чаще всего зависают над людьми, регулярно прибегающими к этим веществам, пытаясь абсорбировать их чувства и физические ощущения. То есть они как бы пытаются насладиться косвенно за чужой счет. Так ты думаешь, что эти духи сознают, что умерли? Иногда сознают, иногда нет. В большинстве случаев они все же это сознают, однако надеются при этом, что смогут сразу же вновь возвратиться на физический план. Они все еще находятся в стадии перехода и потому не понимают, что эти вещи требуют сбалансированного подхода. Ну а другие действительно не сознают, что умерли, и всячески пытаются участвовать в физических делах, как делали это, когда находились на земном плане. Они не понимают того, что другие люди их не видят и не чувствуют, и пытаются войти в контакт с ними до тех пор, пока в конце концов перед ними не начинает брезжить та очевидная истина, что они все же умерли. Когда же они это понимают, их духовное сознание в тот же момент открывается и начинает воспринимать реальность на этом плане, и на этом переходный период завершается. Должно быть, они считают, что земная реальность – это все, что есть. Да, поначалу они так и думают, но чем больше времени они пребывают в царстве мертвых, тем больше сознают духовный план, просто в силу иного уровня вибрационного тяготения. Но на переходном этапе они не всегда видят или чувствуют пришедших к ним на помощь духовных покровителей, поскольку в этот момент слишком сконцентрированы на физическом плане. А что происходит с духами, не желающими покидать Землю и слишком сильно привязанными к ней? В этом случае они притягиваются к Земле и какое-то время остаются на ней. Как правило, этим духам требуется более длительное время для адаптации к духовному плану, на котором они оказались. Они выстроили в сознании определенные ментальные схемы знакомых и привычных им сцен и событий и используют их в качестве своего рода шаблона, за пределы которого не могут выйти, да и не хотят, поскольку этот шаблон прочно связывает их с физическим планом, позволяя создавать видимость участия в земных делах. Иногда таким душам требуется помощь. Очень часто, хотя совершенно неумышленно, они, зная о том, что отяготили свою карму какими-то негативными поступками, просто не желают иметь дело с этим фактом и всячески его избегают, внутренне боясь того, с чем им придется встретиться, когда они лишатся своих ментальных установок. Другими словами, они хотят оставаться в знакомой и привычной для себя среде? Верно. И только под влиянием страха, если они остаются на физическом плане достаточно долго, то излучаемые ими вибрации, созвучные этому плану, иногда настолько усиливаются, что отражаются на этом плане в виде своеобразного эха. Хотя в вашем представлении эхо прежде всего ассоциируется со звуком, в данном случае, однако, это не звуковое, а энергетическое эхо, чем и объясняются некоторые случаи проявления эктоплазмы, зафиксированные на земном плане, в виде того, что вы называете призраками, или в виде сходных феноменов. Примечание. Эктоплазма – вещество, структурно находящееся в переходном состоянии от грубой материи земного плана к плану тонких энергий, рассматривается оккультистами как своеобразное хранилище психической энергии. Так значит, это не настоящие призраки, а всего лишь отзвуки или эхо самих духов, которые обитают в доме, давая о себе знать. Да, но возможно также, что дух, пребывающий по ту сторону барьера, просто использует ментальный шаблон дома, который он выстроил на стадии перехода для того, например, чтобы помочь себе приспособиться к новой фазе жизни. Но дело даже не в том, когда они выстроили ментальный шаблон дома. Дело в том, что однажды выстроив его, они с этого времени реально видят не только его, но и самих себя в нем. Однако признать или осознать этот факт дух всячески боится, стремясь оставить все как есть, и потому надолго застревает в этом шаблоне, поскольку здесь все ему знакомо, а со знакомой средой или обстановкой, как ты сама знаешь, порывать всегда нелегко. Он боится покидать установленные для себя пределы и остается внутри этого дома. Вот почему эти духовные отзвуки или эхо этих духов, которые вы называете призраками, обычно проявляются в строго ограниченных пределах, просто потому, что они зависают в этой ментальной матрице, подобно тому, как ребенок виснет на руках у доброй няньки. А поскольку пересечение барьера, отделяющего мир духовный от мира физического, процесс сугубо индивидуальный, связанный с индивидуальными опытами самого человека, то они и ограничивают диапазон восприятия своего разума пределами этого дома, используя эту ментальную матрицу в качестве точки опоры. И в этом смысле они оказываются одиноки, поскольку заперли себя в границах этого иллюзорного дома. Они не видят того, что кроме них есть и другие духи, которые только и ждут, чтобы прийти им на помощь и помочь завершить процесс переориентации сознания. Но они ничего не видят и не слышат, словно закрыли глаза и зажали руками уши, и думают только о своем доме. В результате они оказываются одиноки и уподобляются одинокому эху, всегда отражающему одно и то же и совершенно не осознающему присутствие окружающих людей. Поэтому, когда живые обитатели земного дома видят такого призрака, он им кажется всегда рассеянным и сконцентрированным лишь на самом себе. Значит ли это, что они постоянно воскрешают в сознании одну и ту же картину? Да, они всегда удерживают в сознании именно ту картину, которая по той или иной причине имеет для них большое значение, и концентрируются только на ней. Обычно это происходит в тех случаях, когда дух чего-то сильно боится и не освоился с переходом, поэтому он концентрируется на каком-то одном воспоминании или на каком-то одном моменте прошедшей жизни. А поскольку сознание сфокусировано только на этом, то оно только это и визуализирует. Так что духовное эхо снова и снова проигрывает одни и те же действия, которые всего лишь суть отголоски того, о чем он думает. Это вроде того, как если бы человеком на земном плане вдруг овладел необъяснимый страх, и он вдруг вспомнил магическое слово, которое подействовало на его душу, подобно бальзаму. Он бы в этом случае повторял и повторял его снова и снова, чтобы рассеять свой страх. Это именно такого рода ситуация. Да, но иногда это далеко не мирная сцена, а сцена убийства или какого-либо насилия. И люди в этом случае видят, как призраки повторяют ее снова и снова. Верно. Дух может визуализировать ментальный шаблон какого-то здания и зависнуть в нем. И точно так же он может визуализировать какое-то действие, имевшее место в недавней жизни. Иногда в этом действии участвует и другой человек, и он визуализирует его тоже. Это объясняет тот факт, почему люди на вашем плане иногда видят не одного, а двух призраков, проигрывающих одну и ту же сцену снова и снова. А последнее, в свою очередь, объясняется тем, что душа в качестве ментального шаблона всегда использует либо отдельный эпизод, либо какую-то весьма ограниченную часть воспоминаний. Но если эти воспоминания негативны, то они от этого, видимо, еще более усиливаются и еще больше овладевают человеком. Обычно это происходит на стадии перехода, когда душа неадекватно реагирует на реалии духовного мира и трактует их в негативном свете. А происходит это под влиянием страха. Обычно, как только душа на стадии перехода начинает понимать, что тот уровень кармы, которого она к этому времени достигла, оказался негативным, она отказывается завершать переход из страха перед тем же, что ее ждет. Тем временем разум поневоле начинает фокусироваться на источнике страха, а им вполне может оказаться та ситуация из жизни, в ходе которой карме было придано негативное направление. Именно на этой ситуации душа и начинает концентрироваться, прокручивая ее раз за разом и совершенно не понимая того, что на духовном плане все должно быть сбалансировано, и что даже если она сойдет на более низкий план, чем тот, на котором была прежде, то в этом нет ничего страшного, поскольку ни на одном из планов нет ни адских мук, ни истязаний, ни пыток. Выбор места – это всего лишь вопрос совместимости духовного плана с энергиями души. Причем выбор этот направлен на то, чтобы всячески побуждать ее развиваться дальше. Нет. Обычно, когда люди встречаются с духом, сошедшим на земной план, чтобы передать им послание, то в этом случае к ним является никто иной, как духовный наставник. Если человек достаточно высоко развит, чтобы самому справиться с данным аспектом жизни, то его наставник непременно свяжется с ним, чтобы помочь советом. Ты хочешь сказать, что в этих случаях являются не духи близких людей, а кто-то еще? Почему же? Иногда являются и духи близких людей, если их помощь в данной ситуации наиболее полезна и желанна. А они никогда не откажут в помощи, поскольку люди остаются кармически связанными на протяжении нескольких жизней, даже если родные и близкие давно уже находятся по другую сторону жизни. Их кармическая связь с человеком, оставшимся на земле, не прерывается, поскольку им предстоит взаимодействовать и в будущей жизни, так что они всегда готовы прийти на помощь в нужную минуту. Но во многих случаях такая помощь осуществляется совместно с наставниками, которые входят в контакт с нашими близкими и тесно работают с ними, помогая им ретранслировать свое энергетическое эхо через барьер, чтобы передавать живущим то или иное послание. Выходит, они не сами сходят на земной план, а лишь посылают туда свое эхо? Именно так. Сходный процесс имеет место и в том случае, когда духи только-только пересекли барьер. Но этот процесс осуществляется обдуманно и под контролем. Вначале они успокаивают разум и доводят себя до нужной кондиции, до нужного ментального состояния, когда ими владеют позитивные переживания, после чего транслируют свое эхо на физический план. Иногда им приходится повторять это несколько раз, прежде чем человек на физическом плане начинает его воспринимать. Вот почему, прежде чем человек являет то, что он называет духом или призраком, вначале в пространстве вокруг него случаются странные события. Но эти призраки всего лишь проекции, посредством которых духи по другую сторону жизни стараются обратить внимание земных людей на эти аспекты жизни, чтобы они могли лучше воспринимать духовное эхо. Рассказывают, что иногда духи являются к людям и дают им нужный совет, или просят не горевать о них и всякое такое. Да, поскольку чрезмерное горе препятствует развитию кармы, не нужно забывать, что с человеком, которого вам так не хватает и о котором вы так сильно печалитесь, вы снова встретитесь и пересечетесь. Вы неразлучны навеки вечные, это лишь временное расставание, которое вам нужно пережить, чтобы продолжить духовное развитие и подготовиться к следующей жизни. Но если человек хочет дать совет своим близким, он может спроецировать себя на земной план и сказать все, что нужно? Может. Он тесно работает со своими наставниками, и вместе они разрабатывают план и схему, что и как посоветовать людям, если они действительно нуждаются в таком совете на данном отрезке жизни. Ты хочешь сказать, что наставник тоже может появиться перед земным человеком в облике одного из близких ему людей? Нет. Он поможет близким спроецировать на земной план свое духовное эхо, а по ту сторону жизни всегда найдется по меньшей мере один близкий вам человек, хотя обычно их гораздо больше. Значит, духовный наставник, доставляя послание, все же не принимает облик близкого человека? Нет. Но иногда он доставляет послание сам, и человек в таких случаях видит, что ему явился ангел или какое-то высшее небесное существо –